корифей. Увы, увы, опять удар и меткий. Да, от судьбы, как видно, не уйти. Тесей. Мне пострадавший все же ненавистен, и сладостны мне были вести мук. Но я родил его, и узы крови священные я помню, потому ни радости, ни горю здесь не место. Вестник. Но как же быть теперь? Оставить там, чтоб из твоей нам, царь, не выйти воли? Коль смею я советовать, не будь ты так жесток, владыка, к мукам сына. Тесей. Сюда его несите. Заглянуть. В глаза ему хочу и волей Бога, и этой карой страшной уличить хочу его во лжи и злодеянье. Вестник уходит.